В этот день он встал рано и велел бывшим с ним священникам отслужить за утренню. Потом сел на коня и поехал собирать вести о своей участи. Послал затем же главной ханше. Все вести подтвердили, что смертный час близок. Воротясь в ставку, Александр исповедовался у своего духовного отца и принял святые дары. То же сделал сын его Федор и бывшие с ним бояре. Никто не чаял остаться в живых. Вскоре прибежали княжи и отроки, и с плачем возвестили, что уже идут черкасы и татары, посланные на убиение. Князь сам вышел к ним навстречу. Варвары схватили его, сорвали с него одежды и нагого подвели к сидевшему на коне и окруженному большой свитой вельможи Тавлубию, который распоряжался казнью. «Убейте!» — крикнул Тавлубий. Убийцы тотчас пронзили Александра и сына его Федора, и когда те упали на землю, отрубили им головы. Бояре и слуги большую частью в ужасе разбежались в разные стороны. Некоторые из них, однако, остались, взяли тела своих князей и отвезли их в Тверь, где они и были погребены в Спасском соборе. На Тверском столе снова сел смирный, осторожный Константин Михайлович. Победа Москвы над Тверью выразилась, между прочим, в том, что Калита велел снять колокол у Тверского Спасского собора и привезти его в Москву. Иван Данилович по прозвищу Калита, то есть денежный мешок или кошель, в переносном смысле скопидом, с одной стороны, является перед лицом истории с неприглядными чертами человека жестокого и пронырливого, который раболепствовал в Орде, чтобы снискать милость хана, и прибегал ко всяким козням, чтобы погубить своего соперника. С другой стороны, мы видим умного, заботливого хозяина своей земли, водворившего в ней спокойствие и безопасность от татарских разорений. «Седя на великое княжение Иван Данилович, — говорят летописцы, — и бысть тишина христианам на много лета, и присташа татарове воевати русскую землю». Таковы обыкновенно бывали и в других странах основатели государственного могущества, собиратели какой-либо раздробленной народности, действовавшие в условиях, в духе своего времени и не всегда затруднявшиеся в выборе средств для достижения главных целей. Хотя бы к этим целям такой деятель стремился эгоистично, то есть имея в виду прежде всего возвышение собственное и своего рода, тем не менее потомство, пользующееся плодами его политики, обыкновенно вспоминает о нем с уважением и признательностью. В отношении к первым московским князьям народное уважение и признательность еще увеличиваются ввиду того, что, начав собирать разрозненные части русской земли и полагая основания нашему национальному единству, они тем самым приготовляли постепенное, верное избавление Руси от варварского ига и ее будущее полное торжество над темными силами Азии. Как истый хозяин из Скопидом, Иван Данилович Калита, хотя значительно увеличил собственное московское княжение, но совершил это увеличение не оружием и кровопролитием, а денежную куплею. Он примыслил от соседних княжений несколько городов и властей с большим количеством слобод, которые покупал у обедневших князей, бояр и монастырей. При нем московская земля, во-первых, заключала в себе все течение реки Москвы с городами Можайском, Звенигородом, Москвою и Коломною. Далее на юго-запад она простиралась от Коломны вверх по Оке с городками Каширою и Серпуховым. А на северо-востоке владения московские охватывали уже часть Поволжья, заключая в себе волжские города Углич и Кострому. Они перешли далеко и на северную сторону Волги. Калита купил у обедневших местных князей, потомков Константина Всеволодовича Ростовского, не только Углич, но также Галич-Мерский и Белоозерск. Впрочем, пока оставил их во владении наследственных князей, довольствуясь полной покорностью последних. Для подчинения себе удельных ростовских князей он пользовался также семейными связями. Так он выдал двух своих дочерей за Василия Давидовича Ярославского, внука Федора Черного, и Константина Васильевича Ростовского. Последний из них, то есть Константин Ростовский, находился в совершенном повиновении у тестя. Московские бояре распоряжались в его стольном городе. В 1330 году прибыл в Ростов московский наместник Василий Качева с товарищем своим Меняем и учинил великие притеснения гражданам, вымогая от них деньги, вероятно, для татарского выхода. Старшего ростовского боярина Аверкия они подвергли побоям и поруганию, на время повесив его вниз головою. Тогда многие местные бояре от такого насилия переехали в другие земли. Древний славный город Ростов, еще недавно изгнавший от себя татар, подвергся окончательному унижению. Другой же зять Калиты, Василий Ярославич, подобно Дмитрию Тверскому, носивший прозвание «Грозные очи», наоборот, не только не хотел подчиниться своему тестю, но даже по родовым отношениям считал себя старше московского князя и вступил против него в союз с его врагом Александром Михайловичем Тверским. Эти союзы слабейших князей по временам немало сдерживали честолюбивые стремления и захваты Москвы, заставляя ее действовать осторожно и выжидать случаев к их разъединению. Недешево стоили Калите его земельные примыслы. Еще более того, приходилось ему тратить на свои частые поездки в Орду, на татарские дани, на подарки и подкупы ордынских царевичей и вельмож. Необходимые на это средства он приобретал, конечно, главным образом доходами с собственных земель и своей бережливостью. Благодаря наставшему в его время сравнительно большему спокойствию, внутреннему и внешнему, московские волости стали скоро оправляться от прежних разорений. Земледелие, торговля и промыслы оживились, а вместе с тем возросли и княжьи доходы. Есть известие, что Калита строго преследовал в своей земле татей и разбойников. Другим источником сделался сбор татарской дани. Калита в качестве великого князя Владимирского, по-видимому, добился от хана позволения самому взимать эти дани или выходы с областей Северной Руси и доставлять их в ханскую казну. Разумеется, от этих сборов немалая доля оставалась в руках великого князя. А так как это взимание всегда могло опираться на татарскую помощь, то и подчинение удельных князей Москве пошло успешнее. Надо полагать, что и самые примыслы Калиты или приобретения властей большую частью находились в связи с несостоятельностью некоторых удельных князей, разоренных преимущественно татарскими данями и весьма убыточными поездками в Орду. Особенно важным источником великокняжеских доходов служил богатый торговый Новгород. Кроме обычных даней и сборов на князя и его наместников, Калита при удобном случае старался прижать новгородцев, чтобы, возможно, более получать с них на татарские выходы. В 1332 году он потребовал себе так называемого «серебра закамского», то есть даней, которые они взимали с чудских приуральских народцев. Новгородцы отказали. Калита пошел на них ратью, захватил их пригороды Торжок и Бежецкий верх и начал опустошать соседние новгородские волости. Но соперник его, Александр Тверской, в то время сидел в Пскове подручником Гедемина Литовского. Новгородцы вошли в сношение с Александром и Гедемином и призвали к себе Гедеминова сына Наримонта. Калита переменил тон и помирился с Новгородом. В конце своего княжения он снова потребовал от новгородцев большую сумму денег, ссылаясь на лишние требования выхода со стороны хана. Новгородцы опять уперлись, Калита отозвал своих наместников. Вскоре он умер, и распря окончилась уже при его сыне.